22 часа и уже почти 8 минут. В Москве у микрофона Наргиз Асадова и мой соведущий, постоянный соведущий этой передачи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАРТА. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, и говорить мы сегодня будем про выборы в Швеции, которые прошли вот в это воскресенье. Там в отставку ушло действующее правительство, и выиграла так называемая красно-зеленая коалиция во главе со Стефаном Лефеном. Но, как ни странно, говорить мы будем не про этих всех людей, а про главную сенсацию на этих выборах. Это шведские демократы, партия довольно маргинальная. Ее называют ультраправой, ксенофобской, российской, как угодно. Ну, кстати, во всех этих терминах есть часть правды, как минимум часть. Так вот, эта партия стала третьей политической силой в Швеции, и она особенно в регионах, да, в муниципальных, вот, на муниципальном уровне очень сейчас большое влияние будет играть. Она удвоила, даже больше, чем удвоила свой результат с прошедших выборов и набрала практически 13% голосов избирателей. Так вот, о ее лидере, молодом политике шведском, Йимме Окессоном, пойдет сегодня речь. Ну, я хочу сказать, что, опять-таки, не будем скрывать от наших радиослушателей, что у нас с тобой и с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым была такая острая дискуссия по поводу, стоит или не стоит нашего сегодняшнего героя Йимме Окессона делать героем программы «48 минут», потому что, да, они действительно набрали больше голосов, чем на предыдущих выборах 2010 года. Да, эта партия представляет самые сегодня такие праворадикальные круги Швеции. С другой стороны, я, честно говоря, не вспомню за всю историю нашей программы «48 минут», чтобы ее героем был, скажем так, политик, за плечами которого партия, которая насчитывает всего-навсего, вот этот последний их, поскольку это количественный подсчет они ведут, так вот в их партии всего-навсего 12 179 членов. То есть это, на мой взгляд, самая маленькая политическая организация из всех тех героев, которые прошли нашу программу. Но, с другой стороны, нельзя отрицать, что это такая тенденция. Знаете, даже в некоторых журналах есть такая рубрика «Тенденция, однако», которая показывает рост популярности правых и ультраправых сил в Европе. Мы об этом будем более подробно говорить, наверное, во второй части нашей передачи. А сейчас мы попросили нашего корреспондента Илью Рождественского выйти на Московскую улицу и задать вопрос на засыпку прохожим, можно сказать. Кто же такой этот Йимме Окессон? Ни шведские демократы, ни их лидер Йимме Окессон не вызвали ажиотажа на столичных улицах. Правильнее было бы сказать, что они совершенно неинтересны прохожим. Наиболее популярную точку зрения озвучил студент Андрей, которого политическая жизнь скандинавского государства не касается ни в коей мере. Если честно, меня не беспокоит. А почему должно беспокоить? Не намного больше энтузиазма вызвало и упоминание о том, что шведские демократы принадлежат к ультраправому крылу. Их неожиданный успех на последних выборах прохожим, в том числе рабочему Сергею, показался событием тривиальным. Это ненормально, у них крыша поехала, жизнь у них скучная. А вот школьник Вячеслав увидел в этом тревожный знак и предрек возрождение коричневой угрозы. Я считаю, это не очень хорошо. Лишь продавщица Светлана неожиданно заволновалась, услышав, что националисты потеснили две традиционные правящие силы в Швеции. От них уже, наверное, ничего не решится, ни того, ни другого. Уже люди в них разочаровались. Куда более сведущий в вопросах шведской политики оказалась учительница Оксана. Для меня в этом нет неожиданности, наверное, был заранее неизвестно, что так будет. Все строили предположение, так оно и вышло. После небольшого экскурса в современную историю Швеции бухгалтер Анастасия признала, что приход к власти праворадикалов был предсказуем из-за прошлогодних погромов. Молодежь немножко проснулась и хочет как-то изменить положение в стране. Но наибольший энтузиазм новости из Швеции вызвали у Олега, придерживающегося националистических взглядов. Он увидел в этом шанс и для российских правых. Все-таки, как-никак, мы добьемся справедливости, что кавказское население отсюда свалит. В целом же столичная улица равнодушна к перипетиям скандинавской политики. Вот такая была у нас сегодня Московская улица. Ну, по правде говоря, если бы Илья Рождественский подошел ко мне на улице и спросил, кто такой еще день назад. Йими Окессон, еще пару дней назад, я бы, может быть, и вспомнил бы, но с большим напряжением. С другой стороны, понимаешь, давай скажем откровенно нашим слушателям, кто нас сейчас слушает сегодня, что, конечно, мы, так сказать, сочли возможным рассказать об этом персонаже не сколько потому, что он настолько яркий политик сам по себе, или даже партии его, все-таки мы привели цифры ее малочисленности, что это является символом того, что даже в такой классической толерантной Швеции рухнули барьеры толерантности. И очень большой процент населения, а для Швеции это действительно очень большое население, голосует за партию, которая еще каких-то там 10 лет тому назад, или там, ну, может, там, 18 лет тому назад, в этой партии многие люди ходили демонстративно в нацистской форме. И она была откровенно фашистской, причем по всем классическим параметрам того, что мы называем фашизмом. Понимаешь, это, ну да... Именно нацизмом, не фашизмом, нет, именно, а именно, нет, именно нацистской партии, да, и фашистской. В общем-то, понимаешь, это ведь они же... Прародители этой партии шведских демократов, это такое было откровенно фашистское движение, называлось «Бевара Свериджи Свенгст» – «Сохраним Швецию шведской». Да, партия была основана в 1988 году после слияния вот двух партий, двух движений, и оба эти движения были против миграции, иммиграции в Швецию, действительно за сохранение Швеции единым народом, да, мононациональным. И вот, как правильно сказал Михаил Соломонович, вплоть до 96-го года, когда лидер, новый лидер партии запретил носить нацистскую форму, действительно, ее члены могли на собраниях появляться в нацистском обмундировании. И один из основателей, он более того, он воевал в Waffen-SS и состоял в одной из нацистских партий Швеции. И вот я еще раз говорю, что мне кажется, это очень печальным и в чем-то даже, я бы сказал, таким драматическим симптомом, что в классической толерантной Швеции, в спокойной скандинавской стране вот эти силы нацистские, ксенофобские, не просто подняли голову, но они реально, ну, они не пришли как во власть, как сказал вот наш Илья Рождественский в своем походе на улицу, а они пришли во власть. Понимаешь? И то, что они фактически сегодня являются частью политической картины Швеции. Значимой частью. А поскольку они... Поскольку никто не имеет такого абсолютного большинства, то куда будет падать гирька их голосов, в значительной степени будет зависеть все, весь законотворческий проект перспективы шведского Рейхстага. А вы знаете, ну, партия действительно до сих пор была маргинальной, но она прошла некую эволюцию. Она сейчас маргинальная. Да, но она уже, конечно, не такая, как во время своего основания. Давайте все-таки вернемся к нашим традициям. И вспомним его биографию? Нет, сначала вынесем парадный портрет нашего героя, кисти Николая Троицкого. Джимми, или на местный лад Йимми Окессон, шведский Ле Пен современного разлива. Таких становится все больше и больше в толерантной политкорректной Европе. И они все шире и глубже проникают в коридоры и верхние эшелоны власти. Такова неизбежно острая реакция европейского организма на насаждаемый идеологами и апологетами мультикультурализм. Хоть имя дико, но мало кому из простых обычных коренных европейцев ласкает слух оно. И в первую очередь беспокоит электорат отнюдь не слово, а дело. Дело известное, не слишком цивилизованное, мягко говоря, поведение иммигрантов из азиатских и африканских стран и их полная безнаказанность, что вызывает понятное недовольство все большего числа избирателей. На этом электорате и на этих эмоциях взрастает популярность Джимми Йимми Окессона и его партии. Сам он много и смело рассуждает о шведской нации, открыто называет себя националистом. А вот партия его именуется «Шведские демократы». В политических наименованиях вообще мало смысла. Но здесь нет никакого противоречия. Современные националисты, пусть не мульти, но вполне культурны и демократичны. Окессон не скинхед-отморозок, а динамичный политик, который уверен в том, что ему принадлежит будущее. Он бывает резок в формулировках, полемически заостряет, гротескует по принципу «кто не ассимилировался, я не виноват», так ему всего 35 лет. Пацан-школьник по политическим меркам. Еще научится сглаживать и обходить острые углы. Зато он уже сейчас умеет говорить шведам то, что они хотят слышать. И о безудержной иммиграции, и про Европейский Союз, который как будто специально стремится повторить все главные ошибки Союза Советского, безумную централизацию, как у нас в эпоху Госплана, бесконтрольное размножение делением и почкованием вороватых бездельников-бюрократов. Если эти проблемы не поймут другие, якобы ответственные политические лидеры, то будущее в самом деле окажется за Окессоном, Марин Ле Пен и так далее и тому подобными. Это был портрет Николая Троицкого. Я вот здесь согласна абсолютно с Николаем, что, конечно же, Йимми Окессон – это очень перспективный политик и политик до мозга костей. Вся его жизнь говорит об этом. Давайте вот сейчас по биографии пройдемся. Вот сразу, вот только найдешь биографию, и с тобой будем проходиться по ней. Ты знаешь, да, он очень перспективный политик, только в том случае, если вот эти тенденции, откровенно говоря, нацистского, ксенофобского толка будут и дальше таким широким шагом овладевать сердцами и умами избирателей в своих странах, в данном случае в Швеции. Йимми Окессон в своей жизни менял партию, поэтому я думаю, вот он как сам, как личность, как политик, очень перспективный. Ну, ты знаешь, сейчас он связан с этой партией. Политик не может быть же без каких-то... У него есть совершенно конкретные убеждения, которые, как мне кажется, все-таки по большому счету не имеют будущего. Давайте более подробно про это сейчас поговорим. Смотрите, он родился 17 мая 1979 года, ему действительно всего-навсего 35 лет. Mm-hmm. Он родился в деревеньке... Иветтофта. Да, это на юге Швеции. Коммуна Брумелла. Да, но он там не так долго прожил, потому что большую часть своего детства и юности он все-таки провел уже в более большом городе. Да, нет, тоже это местечко, Сельвесборг, это тоже там... Ну, покрупнее немножко. Ну, покрупнее, просто то деревня, это маленький городок. Да, и что меня поразило, то, что он в очень-очень юном возрасте уже стал заниматься политикой, то есть буквально в подростковом возрасте. Зачем подростковым? Ну, было 15 лет, и достаточно уже такой... Вы знаете, 15 лет я вообще не думала про политику. В советское время в 15 лет комсомольцы уже, так сказать, занимали, а в 16 лет дедушка Егора Гайдара, как ты знаешь, полком командовал. Это были другие времена, поскольку Йимми, мой ровесник... В общем-то, практически. Ну, да. Я могу сказать, что вот мое поколение так в политику не рвалось. Но он очень активный парень. Очень активный. Смотрите, он стал членом Шведской демократической ассоциации молодежи. Это молодежное крыло Шведской демократической партии в 95-м году. Что такое 95-й год для Шведской демократической партии? Это важно, я специально посмотрела. Это как раз-таки... когда в партии появляется новый лидер Микаэль Джонсон, и он как раз провел чистку рядов. Он выгнал из партии радикальных нацистов, которые всего-навсего на тот момент было 4000 человек. Прямо скажем, не очень огромная партия. Ну, Швеция вообще не так много населения, как мы привыкли в других странах. Намного, да? Более мощной партии. И он, понимаешь, еще говорю, что я бы не стал бы сделать из него такого, знаешь, вот выдающегося политического лидера. Хорошо, политического... вы не станете, а я сейчас вообще хорошо. Не про то, что он выдающийся политик, а то, что человек, который в юном возрасте уже вот настолько был социально активен политикой. Да, тем не менее, мы понимаем, что раз он в 15 лет стал членом этой партии, то он точно был заточен против мигрантов. Он совершенно точно вот именно, вот за белых шведов. В середине 90-х годов, когда эта проблема миграции из стран Африки, прежде всего стран Азии, стала вот шведами ощутима, они стали просто это реально ощущать, вот тогда и появились. Кстати, была не одна такая вот партия такая, как шведские демократы, их был целый ряд партий, которые выступали в таких срезках ксенофобских и антииммиграционных позиций. Да, но не в Швеции. В Швеции, на самом деле, общество очень осторожно высказывается именно в силу своей традиционной шведской толерантности. Возможно. Я, на самом деле, считаю, что есть еще причины. Я чуть позже не скажу. Я вот хотела бы сейчас все-таки про Йимми поговорить и про эту партию вот тогда, во второй половине 90-х годов. И вот этот самый новый лидер, Микаэль Дженсен, он стал ориентироваться больше на вот партию Ле Пен, на национальный фронт во Франции, на национальные партии в Бельгии. И эти все люди, они в том числе спонсировали его партию. Но у них у всех одна базовая задача. Он пытался сделать из своей партии не такую маргинальную, более респектабельную, что ли. Но, тем не менее, этому лидеру не удалось ни на одних выборах одержать победу, и не было представительства в Рикстаге шведском. Смотрим дальше. Наш парень в возрасте 19 лет, в 98 год, был вот первый раз выбран в качестве советника в муниципалитете. Нет, он в 98 году вместе со своими друзьями создал молодежное так называемое крыло шведских демократов. То есть он фактически вот в эту партию, которая в то время существовала, создал молодежное крыло и уже с 2000 года был заместителем председателя этого молодежного крыла. А с того же 98 года вот в своем городке, или точнее уже коммуне Сольверсберг, он был там членом правления этой коммуны, и именно вот с этой коммунального уровня он начал, так сказать, восхождение к лидерству в партии и вот к своим таким ультрарадикальным взглядам. Да, при этом, если говорить про его образование, то вы правы, что он не получал никакого высшего образования, но он работал веб-дизайнером вместе со своим другом, который тоже потом станет видным членом партии шведских демократов. Да, они организовали фирму. Вот если говорить про его учебу, он тоже очень характерно, понимаешь? Он всего-навсего сдал экзамены за половину тех курсов, которые он заявлял, и, собственно говоря, если он закончил бы весь курс, он получил бы диплом о высшем образовании, а так он только половину их сдал, и сдал их не очень хорошо. Видимо, я думаю, что он прекрасно понимал на тот, наверное, момент, что его умение быть достаточно полемичным, успешным в риторике, так сказать, неплохим оратором, для него было важнее, чем получить базовое и такое настоящее академическое образование. Да, но, собственно, его увлечение политикой такое, оно дало плоды. В 2000 году с еще тремя однопартийцами, их называли даже «банды четырех», они устроили даже, можно сказать, мини-революцию внутри партии шведских демократов. Они продолжили модернизационную политику вот того самого Микаэля Дженсена. Продолжили чистку рядов. То есть, понимаете, он сколотил такую команду вокруг себя, которая стала настолько влиятельной, что старых членов партии, которые были замечены в каких-то радикальных высказываниях уж очень сильно, они просто выгоняли из партии. Он как бы осовременил эти взгляды, избавился от совершенно уж совсем уж ультракрайних персонажей, да, которые просто пугали избирателей. Да, в 2003 году, например, партия объявила о своей приверженности универсальной декларации прав человека и сказали, что это есть краеугольный камень их политики. В 2005 году он становится, наш парень, да, Йимми Окессон, становится председателем партии. Ну да. И на следующий же год, он в 2006 году меняет логотип партии. Раньше это был факел. Сейчас желто-синяя маргаритка. Да, желто-синяя маргаритка. Ну, потому что желто-синяя, потому что на шведском флаге те же цвета, что на флаге, кстати, от Украины, желтый и синий. Но тут еще интересная деталь. Ты вообще не видал его фотографии? Да, конечно. Он же совершенно как бы не похож на классического шведа. Он совсем такой не светловолосый. Он не нордический, да. Да, он совсем не светловолосый викинг там с кучерявыми светлыми волосами. А он такой жгучий брюнет, такой все надевает модные очки, он достаточно дорого одевается и напоминает такого, ну, что ли, менеджера крупной рекламной фирмы, нежели политика. Он такой достаточно лощеный субъект. Да, да, производит впечатление действительно лощеного человека, ну, такого щеголя, я бы сказала. Еще очень интересный был момент в 2005 году, как раз когда он стал лидером партии. Вот тогда был скандал вокруг карикатур на Мухаммеда. Если вы помните, в датской газете были опубликованы. И они нажали много шума, скандалов. Очень много шума во многих странах исламских, ну, где... Сжигали шведский флаг. Мусульманских сжигали шведский флаг. Надо, мы здесь даже в программе об этом говорили. Да. Так вот, партия «Шведские демократы» поддержала газету датскую, которая опубликовала эти карикатуры. И датский флаг сжигали. Да. И что они сделали? Они буквально через какое-то небольшое время на своем сайте, на сайте шведской партии, поместили другую карикатуру Мухаммеда, где Мухаммед как бы стоит спиной и держит зеркало, а в зеркале нет лица, а просто пустое место. И вот, типа, вот такой Мухаммед. Написали они. Министр внутренних дел Швеции тогда, ну, как говорят, по крайней мере, обратилась к провайдеру, и их сайт забанили, то есть вообще закрыли к нему доступ. Вот. И тогда вот такой вот был мини-скандал вокруг этих карикатур в Швеции тоже. Тем не менее, когда к министру внутренних дел Швеции обратились с прямым вопросом, отдавала ли она приказы банить их сайт, она сказала, что нет, этого не было. Ну, в общем, вот так. Но здесь видна позиция этой партии по поводу того, как стоит относиться к исламу. И они говорят, что вы не можете нам диктовать, что нам делать, а что нет. Здесь очень важно мне было рассказать про эту позицию. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, а затем вернемся в эту студию и продолжим наш рассказ. 48 минут. Проведите свое время с нами. Часа 22:33 в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова, Михаил Гусман. Это передача 48 минут, и мы сегодня говорим про главу партии «Шведские демократы», которая стала третьей силой политической в Швеции после выборов вот в это воскресенье. И зовут нашего героя Йимми Окисон. Кое-что сказать про биографию, наверное, все-таки... Еще есть у меня кое-что. Надо сказать, что, во-первых, он не женат, он только помолвлен. Да, но у него же есть ребенок. Да, но он официально не женат. Он помолвлен с Луиз Эриксон, но она тоже активистка шведской демократической партии, шведские демократы, а ее отец, стали сказать, член парламента именно от шведских демократов. То есть такая вот однопартийная семья. Да, ребенок у них родился в прошлом году. Но ребенок еще не определился с партией. Не определился еще, но я думаю, маленький. Здесь все будет понятно. Давайте перейдем к 2010 году. Получается, что вот за 5 лет Йимми Окисон привел все-таки свою партию к победе на выборах. То есть, ну, не к победе, а к тому, что они, в общем-то, они заняли... Они набрали процент, который позволял стать парламентской партией. Это для них, конечно, большая победа. И это им дало 20 мест в парламенте. И вообще, это впервые просто эта партия заняла какие-то места в парламенте. Конечно, это все благодаря Йимми Окисону и его команде произошло. Я посмотрела, какие какую позицию они занимают по разным вопросам. Вот интересно, внешняя политика. Они говорят о том, что Швеция не должна участвовать в экономическом и монетарном союзе Евросоюза. Они хотят передоговориться о членстве в Евросоюзе, то есть, так понимаю, что они готовы на каких-то других условиях участвовать в Евросоюзе, ну, или вообще из него выйти. Нет, это у них им это не светит, я думаю. Да, и вот еще они против вступления, принятия, вернее, Турции в Евросоюз. Об этом тоже они многократно заявляли. Еще очень интересная у них позиция по поводу семьи и брака. Вот, они... Они, кстати, сторонники таких традиционных протестантских очень, ценностей. Да, сторонники. И они категорически против усыновления, там, удочерения гомосексуальными парами детей. Да, более того, они хотят ввести запрет на осеменение лесбиянок. То есть вот они... Вот да, у них такие против. Очень в этом плане жестко консервативные позиции. Но тут надо еще сказать, что они и вообще в Швеции, по большому счету, страна достаточно консервативная. И достаточно таких убеждений жестких. Ну, к примеру, да, вот если взять, допустим, политику Запада в отношении Украины, да, если средние по Европе такое делали социологический отчет, то под западную политику по Европе поддерживает где-то 58% всех европейцев, то есть все-таки какое-то большинство, то в Швеции в поддержку политики Запада и Евросоюза выступает 73%. То есть, понимаешь, это очень большая цифра. Это говорит о том, насколько они вот все-таки по убеждениям шведов, вот за этой такой их спокойной риторикой, не вмешать там такие большие дрязги, но стоит очень такая патриотически настроенное, ультраправоконсервативное настроение. Еще такой интересный момент по поводу шведских демократов. Они очень часто жалуются на то, что им не дают возможности купить рекламу в шведских средствах массовой информации. Вот из-за того, что из-за этого их маргинального такого, знаете, поведения. Что и я хотела сказать, да, что просто несколько газет действительно признались в том, что у них стоит табу на рекламу шведских демократов. Ты же понимаешь, никто им, ни король Швеции, ни правительство такого, так сказать, указания не давали, но проблема-то в том, что шведы находятся, получается, как бы между молотом и наковальней. То есть огромное количество шведов, огромное количество, действительно недовольны вот этой самой неконтролируемой массовой миграцией в Швецию. Они недовольны тем, что это огромное количество людей из Азии, Африки пытаются... Как бы, ну, они, как они считают, подчеркиваю, ничего не вносят в экономику Швеции, но на них распространяется очень такая богатая программа социального всепомоществования, которая существует в Швеции, которая покрывает шведскую семью огромным количеством всякого рода льгот, преференций и материальной помощи. И вот эта программа полностью также покрывает вот этих всех иммигрантов, что не нравится шведам, потому что они фактически из своего кармана, как налогоплательщики, платят за это. Вот об этом же говорит Наталья Плевака, специалист по Швеции, кандидат исторических наук, сотрудник Института Европы. Давайте послушаем ее комментарий. Рост популярности связан прежде всего, конечно, то есть это процессы, которые характерны для глобализации и тех процессов, которые в связи с этим происходят в мире. Потому что, в общем-то, происходят довольно быстрые изменения в сознании и изменений в самоидентификации. Происходит перемещение огромных масс населения из страны в страну, из региона в регион, и создает, в общем-то, большие проблемы во взаимоотношениях коренного населения и тех людей, которые приезжают. И, конечно, в общем-то, это вполне естественный процесс. Естественно, были какие-то периоды. Сначала, ведь после войны, в общем-то, началось это перемещение, но сначала оно было и количественно, и качественно совершенно иным. Во-первых, количественно было значительно меньше народу, которые пересекали границу, но в частности Швеции, это прежде всего были соседи. Это были прежде всего финны и соседи из скандинавских стран, или же европейцы. То есть культура была близкой. А потом, начиная уже с конца 60-х, 70-х годов, стали сначала из южных европейских стран, а потом уже и из неевропейских стран. И, конечно, менталитет европейский и менталитет тех людей, которые так издалека приезжали в ту же самую Швецию, не только в Швецию, но вообще в европейские страны, он, естественно, отличался. И, кроме всего прочего, конечно, количество, которое увеличивается с каждым годом, и в Швеции очень либеральная политика по отношению к иммигрантам. Они принимают много и беженцев, и по воссоединению семей, то есть родственников тех, кто уже живет в Швеции. И прежде всего, конечно, это вопрос беженцев, потому что их очень много, они приезжают из неблагополучных районов, абсолютно не готовы к иммиграции. В общем, это такая специфическая составная часть иммиграции, которая, конечно, выделяется. Почему мейнстримовые партии не хотят менять миграционное законодательство, хотя, казалось бы, все население уже, в общем, да и своим голосованием-то оно показало, что им нужна партия, им нужны политики, которые выражают, ну, то есть с ними согласны и выражают их мнение по поводу вот их всех опасений. Вы знаете, тут некоторая специфика вообще, в принципе, шведская существует. Пожалуй, сейчас даже соседи немножко удивляются, потому что они действительно, в общем-то, ну, определенное есть табу на обсуждение этих вопросов. То есть, мне кажется, вот я собиралась писать статью по этому поводу, что в победе шведских демократов во многом, в общем-то, виноваты те демократические партии, которые находятся у власти, находятся или находились в Риксдаге. Потому что, действительно, этот вопрос очень животрепещущий, и обсуждать его вот энное количество лет назад он вообще почти не обсуждался, этот вопрос. Сейчас он обсуждается довольно широко, но есть определенные границы этого обсуждения, в общем-то, потому что люди боятся показаться националистами, ксенофобами, и даже те люди, которые сомневаются в правильности политики, они, в общем-то, предпочитают иногда промолчать, нежели чем обсуждать это широко. И поэтому вот такой широкой, открытой дискуссии, в общем-то, практически нету. 48 минут. Это была Наталья Плевака, сотрудник Института Европы, специалист по Швеции, кандидат исторических наук. И тут очень интересный момент, который мы затронули с ней в интервью. Я задалась вопросом, а почему, вот смотрите, почему мейнстримовые партии действительно никак вообще не озвучивают эту проблему с миграцией, которая существует действительно. 15% шведского населения – это мигранты. Многие из них совершенно не говорят по-шведски. По шведскому законодательству… Они граждане. Именно так. Смотрите, многие из них не говорят по-шведски, и более того, в Швеции не разработано вообще миграционное законодательство. Там для того, чтобы получить шведское гражданство, вообще не надо сдавать экзамен на знание шведского языка. Это меня поразило. Это одна из очень немногих стран. Это плохой пример. Я считаю, что человек, кто приезжает на постоянное место жительства, но, тем не менее, должен они знать не требуют это. Это касается России. Я посмотрела. Вот главная проблема в том, что люди, кто приезжают к нам, мигранты, они даже не... В России сейчас по законодательству... Наконец, мы его приняли. А в Швеции этого законодательства нет. Я посмотрела, как можно мигрировать в Швецию. Очень просто. Есть три варианта. Три. Значит, либо ты за особые заслуги, как, например, наш выдающийся математик Григорий Перельман уехал в Швецию работать. Второй – это выйти замуж за гражданина или жениться на шведке. Другого пола, обратите внимание, потому что одна пола не приветствуется. Третье – это... И самое массовое – это беженцы. Вот если ты доказал, что твоей жизни угрожает опасность в стране исхода, да, все, шведы предоставляют тебе убежище, будут кормить тебя, пока ты не найдешь работу, бегать вокруг тебя. Вот, то есть получается, что... Да, и там есть очень небольшое количество, которые могут как бизнесмены туда въехать, но это тоже очень кривой способ. Это такая погрешность арифметическая. Именно так. Вот. И я посмотрела, почему вот... Надо посмотреть, что за шведских демократов голосует в основном молодежь. И, значит, молодежь, я просто почитала газеты, она не стесняется говорить, что есть проблема с мигрантами, нам не нравится, что они не учат нас язык, они живут в гетто этих культурных, устраивают погромы, действительно, мы слышим, и в прошлом году были вот иммигранты из Сомали, устроили погромы. Да, вот... А старшее поколение боится об этом говорить. А почему так? Ну, понимаешь, в чем дело? Давай так. Начнем с того, за счет чего вот эти шведские демократы, вот достаточно и партия молодая, он сам как 35-летний, достигли такого относительного успеха. Потому что они... А единственные, кто говорит о реальной проблеме. Они говорят в лоб, они говорят открыто. Они, их лозунги, скажем так, ну, выглядят привлекательными, потому что они говорят о том, что ну почему-то вот на этих людей должны наши распространяться социальные льготы. Они не граждане, они не приехали. А мы из своего кармана, дорогие шведы, должны оплачивать вот эти социальные льготы. Все это выглядит, эти самые такие ура-патриотические. И, опять-таки, я не побоюсь этого слова очередной раз его использовать, фашистские взгляды такого рода людей, они, к сожалению, они обращаются к подсознанию человека. Вот его интеллигентность, толерантность, в общем-то, этика не позволяет ему, проходя мимо там иммигрантов, там, не знаю, плюнуть в их сторону. А эти... Но они не призывают плевать. Нет, они не призывают, но они говорят... Знаешь, это сегодня. Это сегодня. Есть очень четкая программа по миграции. Она изложена во многих документах. Вот я их, например, посмотрела, да, не поленилась. Вот, они говорят о том, что они... Они говорят, что они не хотят строить мультикультурное общество, что это утопия, так не может быть. Они считают, что они должны... Да, беженцам надо помогать. Людям, у которых в стране идет война, помогать надо. Но давайте мы им устроим лагеря беженцев вот там, поближе к их странам. Да, резервации. Резервации. Или хочется по-другому... Да, а это шаг до концлагеря. А зачем они резервация? Это шаг до концлагеря. Если они не хотят учить наш язык, зачем они едут к нам в страну? Ну, потому что сегодня в условиях глобализации границы открыты, они приехали. Действительно, Швеция привлекательная страна. Если бы они вовремя, вот если бы они хотели бы не пускать в страну иммигрантов, им надо было там еще в 90-е годы принять какие-то свои законы, которые бы как-то воздвигли бы стену по въезду в страну. Это не очень было бы в духе современной Европы, но, тем не менее, это работало бы. Знаете, у меня вот есть подозрение, что мейнстримовые партии в Швеции рано или поздно все-таки примут законы, которые ограничат миграцию именно как вот беженцев в страну, потому что это вопрос, который уже назрел, он очень болезненный для всего общества. Боятся они, говорят, или нет? А вот, кстати, вот на мой же собственный вопрос я нашла такое. Ну, знаешь, вот... Михаил Симонович, я просто хотела вот закончить, да, что у старшего поколения у них есть вот эта память о том, что их обвиняло все мировое сообщество, что они были потворниками нацистов немецких во время Второй мировой войны. Они были ими, действительно. Так у них еще эта память сохранилась. А вот этого нового поколения, условно говоря, Йимми Окинсон и младше него, нету этой памяти. Поэтому молодые люди в Швеции и в других странах Европы, они гораздо свободнее женщина. Говорят. А молодая женщина, встретившись на какой-то публичной акции, которую проводил Йимми Йоханссон, она просто взяла и бросила ему в лицо торт. И, так сказать, демонстративно, так сказать, таким бисквитом с кремом она окрасила его лицо. Ну, там сотрудники безопасности не успели, так сказать, ничего сделать, и они быстро увезли. Мероприятие, кстати, не состоялось. А вот эта самая дама, ее задержали, так сказать, приговорили двумя месяцам тюрьмы. Потому что ее обвинили в рукоприкладстве, хулиганстве каком-то, наверное. Вот. Но надо сказать, что тут целая дискуссия вокруг этого возникла. И, так сказать, большинство, конечно, политических лидеров Швеции осудили вот эту, как они назвали, тортовую атаку, потому что они считают, что с националистическими партиями нужно бороться демократическими методами. Не торт бросать в морду, а их переубеждать, чтобы они были более лояльны, более толерантны. Давайте послушаем корреспондента «Торта» в Швеции Ирину Дергачеву. Она которая... очень сильный корреспондент наш штасовский, и она, кстати говоря, прекрасно знает Швецию, прекрасно знает современную политическую кухню Швеции. Да, поэтому и мы выбор. Попросили ее рассказать о том, кто же поддерживает Йимми Окинсона и его партию. Очень большое число избирателей партии – это молодежь, особенно из сельской местности и особенно с юга Швеции. Также за шведских демократов голосует достаточно большое количество пенсионеров и даже мусульмане, против которых часто обращается их риторика. Мусульмане голосуют за то, чтобы Швеция не превращалась в ближневосточную страну, как они говорят. Электорат шведских демократов значительно отличается от поддерживающих другие партии в отношении интересов образования и знаний. Средний избиратель шведских демократов демократов испытывают глубокое недоверие к политикам и беспокойство по поводу того, что государство всеобщего благосостояния не сможет оказать ожидаемую от него помощь. Как показывает статистика, только 11% избирателей шведских демократов испытывают доверие к политикам вообще, в то время как в среднем по Швеции этот показатель составляет 46%. Только 9% голосующих за шведских демократов имеют высшее образование. В Швеции в среднем это 22%. По сравнению с предыдущими выборами, если мы сравним, то треть новых избирателей шведских демократов, как показывают результаты опросов, пришли от крупных партий, именно от умеренной коалиционной партии и социал-демократические партии, которые потеряли много голосов. И многие избиратели до появления шведских демократов голосовали на выборах пустыми бюллетенями. За последние 10 лет партия, насколько это возможно, стала более политкорректной. Она дистанцировалась от своих экстремистских корней и стала более популисткой. В глазах общественности шведские демократы стали также более легитимными после прохождения в парламент в 2010 году. Как думает средний избиратель, раз часто партию показывают по телевидению, раз они участвуют наравне с другими партиями в дебатах, значит, нет ничего страшного в том, что за нее можно голосовать. К тому же некоторые вопросы на повестке дня партии, они являются уникальными. Например, шведский демократ является единственной партией, активно призывающей сокращение потока беженцев. Поддержка партии заметно усилилась после молодежных беспорядков в мигрантских пригородах Стокгольма и Мальме в прошлом году. Плюс к этому за несколько недель до выборов миграционное управление также объявило о значительном росте потока беженцев из стран Ближнего Востока. И это могло оказать влияние на симпатии избирателей. Если речь идет о внешней политике, то это единственная парламентская партия в королевстве, которая выступает против расширения ЕС и членства в сообществе, например, Турции. И, кстати говоря, Украины, потому что вчера представители шведских демократов голосовали против соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Партия также призывает к уменьшению влияния ЕС в принятии важных для Швеции законов. Также партия считает, что рост исламского населения Швеции – это основная угроза после Второй мировой войны. Один из лозунгов партии, например, шведские пенсионеры не могут позволить себе вставить зубы или заплатить за лекарства, а бюджетные средства расходуются на прием беженцев. Я думаю, что росту популярности партии также способствует то, что как обращаются с ними средства массовой информации. Хотя на деле обычно о них молчат или критикуют, но часто пишут о скандалах с участием членов этой партии. Например, последний скандал – это фотография одной из кандидатки, которая пылесосит или убирает свою квартиру с повязкой со свастикой на руке. Во время предвыборной кампании в этом году также писали, например, о том, как лидеры партии Йимми Окессона бросили тортом. Это пенсионерка, которая бросила тортом, потом получила 2 месяца тюрьмы. На одну из манифестаций Окессона также забросали яйцами, например. В общем, в этом случае шведские демократы предстают несколько в качестве жертвы. 48 минут. Это была Ирина Дергачева, корреспондент Итарташ, Швеция. Михаил Соломонович. Ну, понимаешь, вот в развитии того, что мы говорили, и маргинален или не маргинален наш герой. Ну, не знаю, как будет после, так сказать, вот этих выборов. Но вот, к примеру, вот все последние 4 года он был фактически единственным, так сказать, так, лидером партии, которого, так, стабильно не приглашали на всякого рода торжества, связанные с Нобелевской премией. Как правило, вот в Швеции лидеров партии, которые входят в парламент, которые являются признанными, так сказать, политическими лидерами, они в качестве почетных гостей участвуют в этих мероприятиях. Это очень престижные мероприятия, они, так сказать, репутационные, но вот его не приглашали ни разу. И это тоже, так сказать, было до тех пор, пока впервые его не позвали, после того, как они пошли в Рейхстаг, он первый был представителем партии, которого позвали в Рейхстаг. Хотя до этого много лет не звали. И... Ну, что и говорить. В принципе, он свою партию все равно вытаскивает потихонечку из этого вот ареала маргинальности. И он, в общем-то, встраивается в такую политику повседневную. Хотя его продолжают, так сказать, выискивать всякие на него компрометирующие материалы. Вот за несколько дней, вот до последних выборов, в медиа шведской публиковали такие новые разоблачения, что он только в этом году, что он такой любит играть в азартные игры и в интернете. И он вроде бы проиграл 55 тысяч евро, что как бы обвинили в том, что а раз такая сумма, вот он в интернете столько проиграл, значит, у него есть игровая зависимость, значит, надо